Глава 97. На обратной дороге Эрван хранил молчание. Он переваривал полученную информацию и пытался связать ее с сентябрьским расследованием. Ничего не сходилось. Мало-помалу Филипп Крейслер выпадал за рамки. Неужели осенью он совершил ошибку? Человек-гвоздь не умер. За ветровым стеклом показался аэровокзал, чья волнистая крыша напоминала большого серого ската. По-прежнему шел дождь, капли стучали с навязчивой размеренностью хронометра. Выходя из машины, Эрван дал краткие указания «Верни», подобрать группу жандармов, опросить пациентов и медперсонал спецбольницы на предмет их связей с Тьерри Фарабо и Изабель Баррер. «Лосей не возражает?» Он позволил работать в своем заведении психиатру, которая была безумнее своих пациентов и, возможно, являлась сообщницей сентябрьского убийцы. В придачу он с ней спал. Он не в том положении, чтобы выпендриваться. Вернее, это не очень убедило. «Вы знаете, я всегда был готов вам помочь», — осторожно начал он. «Даже когда мы выходили за рамки законности». «И что?» Потерял терпение Эрван. «Тогда, по крайней мере, была официальная процедура. А сейчас ничего. Ни преступления, ни расследования. И как вы хотите, чтобы я привлек людей? Оторвал их от текущих дел?» «Вы мне доверяете или нет?» «Разумеется, но...» «Выберите лучших своих парней. Переверните все в спецбольнице. Прочешите персонал и пациентов. Выжмите из них все, что можно». Проверьте звонки и интернет. Какая информация поступает из института и кому она адресована? Что-то творится в том заведении, и мы должны выяснить, что именно, пока все не пошло в разнос. Они стояли перед аэровокзалом под козырьком, который защищал их от дождя. Выпрямившись под ветром, руки в карманах плаща, Верни кивал без всякого энтузиазма. «А главное, — настаивал Эрван, — не слезайте с Жан-Луи Лосея. В чем вы его на самом деле подозреваете? Или в том, что он полный мудак, или в том, что он что-то от нас скрывает». Верни надвинул капюшон, прикурил сигарету. «Вы приписываете слишком много интриг этому заведению». «Приписать можно только тому, кто на такое способен, а у института Шарко неплохой потенциал. Они содержали особого убийцу, кого-то вроде...» Эрван поискал слово, не желая впадать в клише телесериалов. Потом плюнул и прыгнул с вышки солдатиком. «Гуру зла!» Жандарм не дрогнул, храня свой скептический вид. Однако он, конечно же, не забыл ни столкновения в Лакерике, ни смерти Аршамбо. Мысль о наличии в их районе темного источника звучала правдоподобно. «Сделайте по максимуму», — заключил Эрван, дружески хлопая его по плечу. «Я вам позвоню вечером. В любом случае, я очень скоро вернусь в Британь». «Зачем?» «Чтобы похоронить отца». Он зашел в аэровокзал и, направляясь к стойке регистрации, набрал номер на мобильнике. Он вспомнил еще об одном возможном персонаже тайных интриг в Шарко, отборном экземпляре. «Тонфа! Эрван, как там у вас? Пациенты Куацо посылают меня один за другим. Полный тупик. Этих людей защищала конфиденциальность консультаций. Совет ассоциации называл ее абсолютной профессиональной тайной. Плюнь, хватит уже биться о стену. А семья Баррер? Тоже ничего увлекательного. Может, ты уже видел в Париже вывески «Доманш»? Это практически они... Выдумали сухую чистку в середине XIX века, используя сначала нефть, а потом трихлоротилен. Казалось, Тонфа готов зевнуть на каждом слове. Эрван сочувствовал. Даже с юношеским энтузиазмом невозможно было что-либо извлечь из подобной информации. Единственный интересный момент — Изабель Баррер оставалась акционером группы. «С какой долей?» Невозможно узнать, это анонимное товарищество. Но ее решения учитывались. Это не вязалось ни с профилем психиатра, ни со свидетельскими показаниями брата, который утверждал, что между ними не было никаких контактов. Мысль, что она, переодетая мужчиной, могла принимать участие в каком-нибудь семейном совете или общем собрании, казалась абсурдной. Эрван перешел к тому, что было действительно срочно. «У меня есть для тебя задание. В сентябре мы задержали одного из медбратьев спецбольницы Шарко, некоего Хосе Фернандеса. Плак, прекрасно помню. Второстепенный сообщник в махинации по пересадке костно-мозговой ткани. Тот, кто изъял клетки у трупа Тьерифа Рабо до кремации. Я хочу знать, сидит ли он еще, или его уже выпустили. По последним сведениям, его перевели в тюрьму Флери». Эрван был убежден, что Плак собственноручно убил Тьерифа Рабо в ноябре 2009-го, задушив его в постели, чтобы создать видимость инсульта. Но не имея доказательств того давнего преступления, пришлось довольствоваться обвинением в незаконной краже клеток у трупа, что тянуло ненамного. К тому же признание у него было вырвано с применением жестокости, так что любому адвокату это обвинение на один зуб. «Там есть новости?» — спросил Тонфа, вроде бы проснувшись. «Не знаю. Изабель Баррер лежала в Шарко. Там точно что-то неладно. Найди мне того говнюка и подсуетись, чтобы я допросил его как можно скорее. Какие новости от Одри?» «Никаких. Она не пришла утром. Но после взбучки, которую ты ей устроил вчера, никто не был в курсе миссии, которую Эрван поручил ей ночью. И если там что-то обернулось скверно, он себе этого никогда не простит. Стонфа лучше действовать на чистоту. В нескольких словах он изложил ситуацию с виллой в Луфсьене. Может, пустышка, а может, тайное убежище Катца Баррер. Я послал ее туда сегодня ночью», — признался он. «Одну?» Эрван не ответил. Чистое безрассудство. Никто не мог с уверенностью сказать, как далеко простиралось безумие Изабель и не обзавелась ли она сообщниками. Он отправил Одри волку в пасть. Одри, исполненную решимости и горящую желанием продемонстрировать свои маргинальные способности. «Запиши адрес», — выдохнул он наконец. «Улица Домен, 82. Бросай все и езжай, глянешь, что там. Взять кого-нибудь с собой? Фавини. И сразу звоните мне. Когда ты приземляешься?» «В 17:40. Мы тебя встретим. Вместе с Одри», — добавил Тонфа, конечно же, чтобы разрядить атмосферу. Вешая трубку, Эрван заметил, что получил СМС. Рибуас. Вскрытие Падре завершилось. Его версия подтверждена. Можно хоронить. 16:00. Началась посадка на рейс. Он заспешил, сказав себе, что через 2 дня вернется с останками Марвана. Старик вечно морочил им голову россказнями об их так называемых бретонских корнях. Благодаря трупам Эрван действительно вскоре станет настоящим бретонцем.